Гараж – это ведь не просто место для парковки автомобиля, гараж для мужика в Союзе – это особый мир, иное измерение. И дело даже не в том, что в нем много всяких инструментов и погреб с картошкой, куда важнее, что там можно спокойно общаться с единомышленниками. Этакий мужской клуб, круглосуточный и по-пацански демократичный. У нас за домом есть таких парочка, мужики там собираются из тех, кто постарше. Водку пьют, козла забивают, баб даже иной раз водит. Но они не продаются, да и близко слишком, палевно. Мне ж так надо, чтоб не знал никто, ни друзья, ни враги, и уж тем более соседи. Этим дай только повод, моментом растрендит. Решив окончательно, что нужен мне именно гараж, задумался о том, как его можно купить. А ведь тут нет, как и интернета, зато есть киоски Союз Печати, в которых продаются газеты. Вот как этот, прямо на остановке. Подошел, спросил у киоскерши, бабули в пушистом платке, та выслушала, и затребовав взамен 2 рубля, сунула мне толстую стопку бумаги. Поблагодарив бабушку, дождался трамвая, уселся на свободное место и приступил к просмотру. Несмотря на сомнения, объявлений оказалось много, в том числе и по продаже гаражей. В каждой из 3 газет, штук по 15. Вот только с телефонами почти нету, просто адрес и время, когда можно подойти. Цены, из тех, что отмечены, от 1000 до 10 тысяч рублей. Железные сразу отбросил, далекие районы смотреть тоже не стал. Также забраковал совсем маленькие и очень дорогие. В итоге осталось всего 3 гаража. Первый недалеко от дома, в гаражном кооперативе за заводом, размером 6×4, с погребом и полками, за 5 тысяч. Второй чуть дальше, возле профтехучилища, этот нестандартный, немного поменьше, 6×3, но дешевле на целую 1000. По размеру сомнения у меня возникли, возможно, при наборе объявления в типографии ошиблись, или хозяин неправильно написал. Стандарт ведь 6×4, реже на 3,5. Ну и третий в 7-м микрорайоне, тоже 6×4, с погребом, полками и даже утепленный. Однако просит за него уже целых 7 тысяч. Я же как рассуждал, купить один гараж, внести оплату за год, и сделав там схрон, забыть про него. Для этого тот, что недалеко от дома, подходил идеально. В случае чего там и пересидеть можно, и сохранить что-нибудь важное, может даже машину законсервировать. Еще один гараж нужен для оперативной работы, такой, где переодеться, оружие поменять, ну и вообще, как мини-базу использовать. Главное, чтобы не очень близко, но и не особо далеко, типа того, что возле профтехучилища, нестандартного. Определившись с выбором, решил кота не тянуть, а сразу пробежаться по адресам. Первый адрес, нестандартного, почти по пути, на одну остановку раньше выйти и минут 10 по частному сектору прогуляться. С трамвая слез, и вскоре уже давил кнопку звонка на почерневшей от старости калитке. Долго никого не было, думал уже уходить, как дернулась занавеска на окне, и в дверях появилась женщина средних лет в накинутом на плечи мужском полушубке. «Я по объявлению насчет гаража, правильно пришел, гаража?» – переспросила хозяйка, словно не понимая, и спохватившись, тут же торопливо добавила: «Ну да, правильно, объявление я давала, а ты чего хотел-то?» «Так мне посмотреть бы, это возможно?» «Конечно, кооператив за училищем знаешь?» «Ну да, третий ряд и до конца, самый крайний, серые ворота с зеленой дверью». Активно жестикулируя, продублировала она сказанное. «А когда можно?» «Да хоть сейчас, погоди только, ключи тебе дам», сказав это, женщина ушла в дом, но быстро вернулась обратно, держа в руках связку длинных ключей типа Буратино. «На вот, открывать станешь, там туго, не сразу получится, но ты не робей, подергай, постучи, он издастся. Там я ничего не трогала, продаю как есть. Сказать особо ничего не могу, знаю только, что в морозы погреб промерзает. В общем, как насмотришься, ключики вернешь. Я сегодня дома, не пойду уж никуда. А вы со мной не сходите разве?» «Не схожу, дел у меня много, ты уж извини». Высказавшись, женщина просто развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. «Нет, я понимаю, ключ под ковриком, это привычно, но чтобы вот так, просто взять и отдать незнакомому человеку ключи от гаража, очень-очень странно». Как бы там ни было, медлить не стал, и чеканя шаг, от дома странной женщины до гаражного кооператива добрался минут за 20. Третий бокс нашел не сразу, покрутился чуток, но в итоге вскоре стоял напротив цели. Внешне, самый обычный гараж, если и выделяется, то лишь за счет нестандартного размера. Строился крайним, видимо, места не хватило, или сэкономили так неудачно, но ошибки в объявлении не было, ширина действительно не самая впечатляющая. Машину поставить можно, но, думается, с трудом. Поковырявшись с замком, как и предсказывала женщина, дверь я все же открыл, только пока в темноте нащупал выключатель, попал пальцами в открытую розетку. Повезло, среагировал, успел руку одернуть. А вот, включив свет, был приятно удивлен. Не знаю, будет ли хозяйка забирать все эти вещи, но надеюсь, что не будет. Вроде просто гараж, а такое ощущение, что тут действительно полноценно жили, и судя по буржуйке в углу, даже зимой. Потолок подбит какой-то материей, стены все в разноцветных коврах, на полу транспортерная лента, у стены заваленный инструментами верстак, сбоку потертый диван, тут же пара кресел, тумба с ламповым радиоприемником, столик, на нем электрическая плитка, куча посуды и даже старенький телевизор. Практически полноценный дом, несмотря на то, что гараж. Покрутившись внутри моего возможного приобретения, я вышел на улицу и еще раз осмотрелся. Тут тоже неплохо. Сам гараж крайний, есть подъезд со стороны степи, задняя стена выходит во враг. И в принципе, если очень захотеть, из погреба можно прокопать туда выход. Пройдясь вдоль стены гаража до задов, убедился в правильности своего предположения. Засыпанный разнообразным мусором овраг проходил прямо по стене гаража, из-за чего, видимо, и промерзал погреб. Нехорошо, конечно, но для меня это скорее плюс, чем минус. Надо глянуть, как там внутри. Если кирпич, то задумка с запасным выходом вполне реальна. Прокопать совсем немного, пробить дыру, завалить мусором, побольше колес всяких навалить, досок, картона, и вот он, готовый путь для эвакуации. Вернувшись в гараж, заглянул в погреб. Действительно, довольно глубокий, а стенки в один кирпич. Банок с соленьями и картошки-моркошки в наличии нет, зато есть сваленный в короб уголь. Черный такой, блестящий. Решено, беру. С трудом закрыв гаражную дверь, я двинулся обратно к хозяйке гаража, договариваться и, возможно, отдать задаток. Была бы вся сумма, сразу бы рассчитался, не жалко. Но с собой всего 1500, те, что забрал у ЧАПе. Дошел, позвонил в звонок, когда женщина вышла, сообщил, что все понравилось. Стал деньги совать, но просто так хозяйка их брать не захотела, и, бормоча что-то неразборчивое, потащила меня к соседу, оказавшемуся председателем этого кооператива. В серьезных годах мужчина, скорее даже дед, нас молча выслушал, вынес какой-то журнал, почеркал в нем, потом взял у меня паспорт и старательно внес данные. Закончив, мы оба расписались, и также молча он закрыл за нами дверь. Он сам купить хотел, только в рассрочку. А мне деньги позарез нужны. Отойдя на приличное расстояние от дома председателя, женщина объяснила странность поведения этого деда. Я промолчал, и только доведя ее до калитки, пообещал занести остаток прямо с утра. На самом деле мог бы и сейчас успеть, но не хотелось по темноте с такой суммой гулять. Утром забегу перед институтом, потом на поры схожу, и сюда, разбираться с первой собственной недвижимостью. Очень уж не терпится печку там затопить. Пусть и дороговато для такого размера, но мне лично, для моих нужд, лучше не придумаешь. А дома меня уже ждали родители. Я, по глупости своей, забыл убрать патроны от револьвера. Выложил их, когда оружие разглядывал, да так на подоконнике и оставил. Ладно, хоть сумку спрятал, а то вообще бы с ума сошли. Мам, да это я в музей хотел передать, в наш институтский. Патроны-то не боевые, а холощенные. Макеты, одним словом. На газу погрею, не взорвутся. Пристально глядя на меня, спросил отец. Давай попробуем. Решительно забрав патроны у мамы из рук, я подошел к плите и взял спички. Этого хватило. Не надо, на грех и грабли стреляют. Поднимаясь со стула, вмешался отец, добавляя: не разбрасывай больше такие вещи, головой думай. И вроде он так сказал естественно, словно поверил, но что-то мелькнуло такое в его голосе, непривычное, словно бы подыграл. Хотя, с чего бы. А поужинав, мы дружно отправились спать. Я хотел почитать еще что-нибудь, но мама просто выключила свет. «Спокойной ночи», — сказала она, закрывая дверь, и, думая, что я не слышу, добавила тихонько: «Гареты мое, луковые». Еженедельник «Аргументы и факты» 36.09.08.1990. Сегодня Ирак контролирует мировых запасов нефти. Арабская карта Саддама Хусейна. Фрагмент. Захватив Кувейт, С. Хусейн, с точки зрения арабских националистов, поставил США на место, ведь теперь он контролирует около четверти мировых запасов нефти, 177 миллиарды баррелей, и сможет диктовать на нее цены, при условии, что аннексия Кувейта сохранится. А если добавить к этому угрозу Ирака нефтяным месторождением других стран Персидского залива, то становится очевидным, что Хусейн пытается поставить США, а с ними и остальной западный мир, на колени. Глава 26. Как и обещал, утром я завез деньги бывшей хозяйке гаража, но не застал. Ее не было дома. Долго ждать не стал, потоптался минут 10, на тот случай, если она отошла ненадолго, и поехал в институт, опять ко второй паре. История, арбитражка и уголовное право – предметы скучные, но необходимые. Хороший юрист, равно хороший справочник, должен наизусть знать такую кучу нормативных документов, что если сложить их в стопку, до третьего этажа, как минимум, дотянет. Разумеется, это сравнение относится только к хорошим юристам, и не распространяется на основную массу бездельников типа меня. И дело тут не в том, что вокруг все поголовно тупые, отнюдь. Просто стимула нет хорошо учиться. Сейчас еще по инерции кто-то потеет над книжками, но уже через год-другой и они забьют. Зачеты за денежку малую, необязательное посещение, экзамены в складчину, станут совершенно обычным явлением в нашем обществе, низведя дипломы о высшем образовании до уровня справки из ПТУ. Для себя же я как рассуждал, наличие диплома всяко лучше его отсутствия, так почему бы и нет. Это сейчас я не думаю в сторону работы по специальности, но мало ли, жизнь сюрпризик преподнесет, в менты подамся, например, или в нотариусы. Хотя второе, точно нет, зарабатывать на жизнь, составляя иски для домохозяек, скучно и неконструктивно. С трудом дождавшись окончания лекций, я поспешил в гараж. Хотел заехать еще к Игорю, но поразмыслив, решил там пока не светиться, а подождать, когда его официально найдут. Иначе откуда я узнаю, где он находится, вопросы ненужные появятся. Да и не думаю, что бандиты искать его будут, наверняка им не до этого сейчас. Такой резонанс, на всю страну буквально. Ведь если я хоть что-то понимаю, сюда сейчас ментов понаедет, начиная с проверяющих всех родов и марок, и заканчивая спецами-ищейками из вышестоящих структур. Подпольные бои тоже пока тормознут, им лишняя шумиха ни к чему. Ну а как найдут Игоря родители, а я уверен, что они уже суетятся, так и мне можно будет друга проведать. Выйдя из трамвая на нужной остановке, сначала пошел к бывшей хозяйке гаража, но опять не застал. Покрутился вокруг, и к соседям. Странно как-то, деньги немалые, и такое отношение. Так беда у нее, сходу сообщила соседка, круглолицая женщина 30, плюс-минус, лет. Беда, а что случилось? Женщина поджала губы, посмотрела по сторонам, и приблизившись почти вплотную, прошептала заговорщицки. Так сразу и не расскажешь, айда в дом. Приняв приглашение, вскоре я оказался за столом, держа в руках чашку ароматного чая. На травках, сама собирала, пей. Прорекламировала хозяйка, и почему-то шепотом стала рассказывать про беду соседей. Третьего дня я сама только узнала, оказывается, у Натальи с дочкой нехорошее случилось. Вечером возвращалась с учебы, в машину затащили ироды какие-то, снасильничали, и в поле выкинули. Она едва жива-то домой приползла. В милицию ходили, в том-то и дело, что ходили, только аккурат после этого Василия, мужа Натальи, подкараулили, да так сильно побили, что в больницу пришлось везти, живого места не оставили. А Наталье сказали, чтобы заявление забрала дочкина, и денег им заплатила 3000. Деньги-то за что? А вот за то, что в милицию ходили. Пригрозили убить, коли дальше права качать станут. Слушал я эту женщину, и прямо руки чесались, вот не хотел ни в свои дела лезть, но тут зацепило. Я не суд, чтобы выяснять, кому и сколько отвесить. Узнаю, кто такое творит, просто башки всем пооткручиваю. Ведь если не вмешаться, мать девочки и заяву заберет, и уроды эти за свой беспредел денег получат, вроде как премию. А это совсем неправильно. А кто такие вообще? Не знаете случайно? Да знаю, конечно. Никакой тайны тут нет. Гришка Бесколкин со своими дружками целую банду сколотил. Спасу нет, что хочет, то и делает. Имени этого я не слышал ни там, в прошлой жизни, не здесь. Но наверняка ничего серьезного, просто очередной оборзевший беспредельщик. Был бы блатной, так открыто не палился бы. Скорее всего из новых, возможно спортсменов. Сколотил бригаду, и думает, что выше неба сел. Поблагодарив говорливую женщину за чай, Я вновь вернулся к дому хозяйки гаража, и на этот раз все-таки застал. «Принес?» – безразлично спросила она. «Конечно, я и утром заходил, и вот совсем недавно, вас дома не было», – сунул я ей в руки конверт с купюрами. «Пересчитайте, лишнее это». «Верю», – сказала женщина, и молча развернувшись, закрыла калитку. «Еще в первую нашу встречу мне показалось, что с ней что-то не так, а теперь я явно видел, что она не в себе. Что это, временное помешательство, или реакция на стресс такая, только нормальные люди так себя не ведут». Не успел отойти от дома, как к нему подъехала темно-синяя девятка. Из машины никто не вышел, но несколько раз посигналили. Прижавшись к соседскому забору, уходить я уже не спешил. Любопытно было посмотреть, что дальше будет. Если соседка не соврала, сейчас состоится передача денег. В результате так и получилось. Какое-то время ничего не происходило, но через пару минут вышла хозяйка, и, подойдя к машине, наклонилась к окну. О чем говорили, я не слышал, далековато, но вот конверт заметил совершенно отчетливо. Окно закрылось, девятка развернулась, и, рыкнув мотором, укатила в обратном направлении. Был бы я на машине, мог бы проследить, а так только номер запомнил. Хотя номер, плюс имя, уже кое-что. Наверняка кто-нибудь из пацанов знает, кто такие, чем живут, где обитают. Выясню, да и подкину ментам еще работки, пусть побегают, стрелу поищут. Решив с этим делом не затягивать, в гараж не пошел, а вернувшись на остановку, доехал до тысячи мелочей. Вышел из трамвая, зашел за хлебом и прямиком домой, пока родители не пришли. Если все получится как надо, то сегодня же вечером и закончу, пока эти ироды, как выразилась говорливая соседка, все мои деньги не потратили. Наскоро перекусив, оделся и, высыпав в карман стакан семечек, вышел из квартиры. Напрямую интересоваться этим Гришей глупо, поэтому с пацанами какое-то время придется посидеть. Я не курю, пить тоже не особо, а семечки такая зараза, что с легкостью сойдет за оба этих пристрастия. Вход в подвал через соседний, третий подъезд. Когда-то его закрывали, но после энцетого взлома, плюнули на это дело. Лестница вниз, вынужденная акклиматизация, запахи тут еще те, и потом метров 20 направо. Большая комната обустроена почти по-домашнему. Земляной пол заложен картоном, стены завешаны коврами, у стены диван, два кресла, тумбочка, в дальнем углу буфет. Здесь же небольшой столик, а рядом маленькая комнатка, спальня с низкими потолками, мебели нету, зато весь пол устлан старыми матрасами. Этакий будуар для немногочисленных барышень. Здорово, пионер. Кто-то пошевелился в углу. Привет. Сощурившись, узнал я Валерку Длинного. Валера, имя, Длинный, погоняло данное в насмешку, ибо росту в данном персонаже метр с кепкой. Живет без отца, одежду донашивает за старшим братом, таким же низкоросликом, денег вечно нет, но и напрягаться лишний раз не хочет. Про судьбу его мне ничего не известно, знаю лишь, что сбухается под конец и помрет в 20-м от ковида. «Ты чего здесь?» – соскучился, усмехнулся еще один обитатель трущоб, Алик. Этого я даже фамилии не знал, и вообще не был уверен, что Алик – это не кличка. Вообще мутный тип. Я, когда освободился, интересовался мимоходом, где он, что он, но внятного ответа так и не получил. Поговаривали, что влез куда-то не туда в конце 90-х, и вроде закопали его. Угу, аж до колик. Думаю, не зайду с пацанами поздороваться, до утра не доживу. А если серьезно, да ничего серьезного, время свободное выдалось, вот и зашел. Курить есть? Выглянул из будуара Леха Сафрон. Нет, Лех, знаешь же, что не курю. Развел я руками. Знаю. Просто думаю, а вдруг, не вдруг, извини. Зато семками могу угостить. Будешь? От семечек не отказался никто, и вскоре я уже выгребал остатки. Но не жалко. Пока пацаны трепались о всяком разном, мне удалось выяснить, где обычно обитает Гриша со своей братвой. На самом деле, даже спрашивать не пришлось. Так, невзначай, пробросил тему, она и раскрутилась. Если вдруг кто и поинтересуется, на меня никак не подумают. В соседнем районе, бар «Галина», который иначе как «Гадиной» никто не называл. Довольно свежий, всего около года, бар этот раньше был столовой, а сейчас стал прибежищем всякой шушеры и местом, где всегда можно разжиться травой. Посерьезнее вещи там пока не толкали, а вот травка была на любой вкус. Гриша со своими пацанами занимал смежное помещение, бывшую качалку, но вечерами предпочитал тусоваться в самом баре. Там вроде как VIP-комната у него какая-то была, Во всяком случае, пацаны так говорили. После подвала домой не пошел. Родители уже вернулись с работы, поэтому как стемнело, занялся подготовкой. Залез в тайник, собрал там все, и пешочком до гаража. Шел не напрямик, в обход, через степи и лесопосадки. Ментов у нас тут днем с огнем не сыщешь, но, как отец говорит, на грех и грабли стреляют. Вот я и перестраховался. Путь от дома до гаража занял немногим больше часа, поэтому, добравшись до места, успел хорошенько подморозиться. И вроде не скажешь, что шибко холодно, но ветерок такой неприятный, аж до мурашек выдувает. Закрывшись в гараже изнутри, первым делом полез за углем в погреб. Щепа на растопку была уже приготовлена бывшим хозяином, поэтому затопить печушку не составило никаких проблем. Сначала небольшой, вскоре огонь так разыгрался, что пришлось даже поддувало прикрыть, чтобы быстро не прогорело. Не знаю, насколько долго тепло здесь держится, но судя по основательно утепленным стенам и потолку, прошлый владелец гаража подошел к этому вопросу весьма основательно. Пока печка согревала окружающее пространство, я занялся поиском места под тайник. Даже не места, мест. Складывать все в кучу не хотел, мало ли, поэтому постарался распихать свое имущество максимально разнообразно. Разделил деньги на три части, доллары скопом, рубли пополам. Их, кстати, осталось совсем немного, около 2000, поэтому это был скорее не схрон, а заначка, две тоненькие стопочки четвертаков. Зато иностранная валюта убытка пока не претерпела, что не могло не радовать. Сумма даже для века 21-го серьезная, а уж здесь и сейчас, просто невообразимая. Калаш спрятал отдельно от магазинов, и также поступил с пистолетами, коих, кстати, накопилось весьма прилично. Документы тоже убрал, сложив за картонными коробками. По-хорошему, их бы сжечь вообще, след все-таки, но что-то меня от такого шага удерживало. Закончив с этим нелегким делом, сел отдохнуть и даже снял шапку, ибо в гараже ощутимо потеплело, а возле самой печки вообще находиться было невозможно. Пожрать бы еще, жаль только нечего. Была бы картошка в погребе, можно было бы запечь, но ее нет, к сожалению. Размышляя, чем убить время до выхода, и по возможности заглушить голод, решил поковыряться на полках и в многочисленных ящиках. Надеялся, может, сухари какие найдутся, или еще что-то подобное, но совершенно неожиданно нашел целую коробку с говяжьей тушенкой, 20 банок, местного мясокомбината, ГОСТ, все дела, и даже не просроченная. Обрадованный, тут же вскрыв одну, поставил на печку для снятия пробы. Жаль только хлеба нет, но с другой стороны, совсем недавно я даже не мечтал о подобном деликатесе. Оно, может, и не для всех деликатес, не в общепринятом смысле. Подумаешь, кусок мяса с жиром в банке, но те, кто познал окопное житье, со мной всегда согласятся. В общем, съел на мах, подумал, и разогрел еще одну. Обычно перед операцией обжорством не занимался, но тут не удержался, в том числе и потому, что назвать операцией предстоящее было сложно. Как говорят пацаны, к ночи вся Гришина бригада в мат пьяная, поэтому все, что мне нужно, это попасть внутрь их логова, а там уже дело техники. Разбираться, кто виноват, и в какой степени, я не буду, война есть война. Это как в окоп чужой, когда влетаешь, особо не думаешь, увидел, стреляешь. Времени на сортировку, хороший, плохой, нет, надел форму, извини. И если там еще бывают прецеденты, когда жалеешь кого-то, старика, например, раненого, или пацана Безусова, понимая, что это такие же солдаты, пусть и противной стороны, то здесь солдат нет, а есть только уроды и выродки. Ошибки природы, тупики эволюции. И чем больше таких я на тот свет отправлю, тем мир чище станет, и может какой-нибудь хороший человек вздохнет спокойно. Закончив со второй банкой, подкинул в печку уголька и, сунув под голову куртку, во весь рост вытянулся на диване. И ведь красота! Вот чего мне не хватало все это время, уютной берлоги, где чувствуешь себя в безопасности. Берлоги, про которую никто не знает, никто не придет и не будет меня здесь искать. Ну а что? Про это место никому из моего окружения неизвестно. Бывшим хозяевам сейчас не до того, мужик в больничке, выкарабкается или нет, непонятно, а жене его гараж этот вообще не интересен. Так что, как ни крути, а лучшего места и не придумать. Наверное, если бы не дела, так и спал, пока печка не потухнет. Дверь запер, свет потушил, и лежи себе, наслаждайся жизнью и одиночеством. Но, хорошего понемногу. Чуток отдохнув, достал ТТ с глушителем, взял к нему запасной магазин и все оставшиеся патроны. Немного посомневавшись, сунул за пояс еще и Макаров на всякий случай. Пацаны хоть и сказали, что пушек у Гришки с его гоп-компанией нет, верилось мне в это с трудом. Пусть и мелкие, но ракетиры, не с дубинами же они на дело ходят. Собравшись и застегнув все, что застегивается, закрыл гараж, осмотрелся и ходу. Дошел быстро, дождался трамвая, сел, проехал 3 остановки, вышел на поликлинике. Идти оставалось недалеко, поэтому особо не торопился. Сейчас 11:30, самая гульба, а вот где-то через часок, господа бандиты будут расходиться. Звуки, доносящиеся из гадины, услышал задолго до самого лицезрения данного заведения. Музыка, пьяный гогот, женские визги. Наверняка какая-то компания покурить вышла, явление обычное, и ничем не удивительное. Насколько я знаю, жители окрестных домов уже пишут на это безобразие жалобы, но до 2000-х годов адекватной реакции не будет. Отписки только, типа провели разъяснительную беседу и оштрафовали частного предпринимателя на 0,1 МРОТ. Пройдя вдоль пятиэтажки и завернув за угол, остановился, разглядывая предстоящее место работы. Еженедельник «Аргументы и факты» 36.09.08.1990. Свидетельствует пресса. Новости из союзных стран. 07.09.1990. Фрагмент. ЧСФР. Иосиф Сталин, Климент Готвальд и Густав Гусак не заслуживают того, чтобы их имена были в дальнейшем связаны со столицей Чехословакии. Об этом заявлении, которое сделал примэтр Праги Ярослав Коржин, выступив в Староместской ратуше, сообщило агентство ЧТК. По решению Совета Национального комитета столицы Чехословакии их имена были вычеркнуты из книги почетных граждан Праги. ГДР. Министр разоружения и обороны ГДРР Эппельман уволил в отставку еще 82 генерала и адмирала. Таким образом, службу в Национальной народной армии ГДР прекратили, начиная с 1 ноября 1989 года. 155 генералов и адмиралов. Ныне в армии ГДР их осталось 35. Румыния. Острая нехватка товаров широкого потребления и продуктов питания стала причиной резкого роста спекуляций, краж государственного имущества и других экономических преступлений в Румынии, сообщает газета «Тенерету Либер». Рабочие воруют и продают налево с фабрикой заводов все, что можно сдвинуть с места. Работники умственного труда, в свою очередь, в массовом порядке бросились в поездки по соседним странам, где скупают товары для перепродажи на толкучке. Руководители предприятий, пользуясь правом самостоятельного выхода на внешний рынок, отправляют лучшую продукцию за границу. Глава 27. Дожидаясь, когда народ в баре начнет расходиться, чуть не посинел от холода и переместился в подъезд соседнего дома. Стоял, грел руки на батарее второго этажа, а когда выглянул в окошко, вижу, УАЗик милицейский стоит возле крыльца гадины. Присмотрелся, выводит 2. Запихнули в клетку через заднюю дверь, чуть погодя привели еще 1 и туда же сунули. На драку приехали, или по тому же делу, что и я. В любом случае, лезть сейчас не резон. По моему делу, или не по моему, Гришанины ребята теперь на стреме будут. Постояв еще 15 минут, я убедился, что менты уезжать не спешат, скорее всего опрашивают кого-то. А если это так, то могут и час еще проваландаться, с них станется. Дальше ждать не стал, и обратно шел напрямик через жилую застройку, выдерживая направление по полярной звезде. Сначала домой хотел пойти, но тащить 2 пушки после косяка с патронами было бы перебором. Обыскивать меня, конечно, не будут, но вот случайно наткнуться, это как здрасте. Вернувшись в гараж, первым делом растопил печь, разогрел банку тушенки, натопил снега и, поужинав, лег спать. Спал как никогда сладко, вставал, правда, пару раз уголька подбросить, но в удовольствии даже, что-то уютное было в этом, домашнее такое. Причем дома, в родительской квартире, я так себя не чувствовал. Не скажу, что плохо там, или еще что-то подобное, только всегда присутствовало какое-то беспокойство. Наверное, потому, что хоть уже и привык, все еще боялся сделать не так что-то, сказать не то. А здесь нет никого, только я, да огонь в печке. Поэтому спокойно. Утром же, когда уголь все же прогорел и огонь погас, первым делом опять затопил печь. А когда разгорелась, нагрел растопленной с вечера воды, умылся, заточил еще 1 баночку тушенки и в институт потопал, прямо к первой паре. Философия, право, другое право, английский, опять право и снова право. Высижу до конца занятий, и в библиотеку. Дома билеты учу, готовлюсь к зачетам, и жду чего-то. И так целую неделю, просто день сурка на минималках. Да, вечерами еще с отцом дискутирую, пытаюсь его вразумить насчет властей, перспектив и общей ситуации в стране и мире. Получается, конечно, не очень упертый он, но подвижки есть, хоть задумываться стал, а не слепо газетам и телевизору верить. Начатое с Гришкой и его хлопцами, завершать пока не торопился, предчувствие плохое, может сказки или совпадения, но не раз это предчувствие меня выручало. Даже тогда, в мой последний выход, я чувствовал, что так будет. Были бы варианты, отказался бы, не пошел. Но, как говорил наш комбат, приказ – святое дело. Так что, пока не отпустило, я даже думать в ту сторону забыл. Зато к Гусю ходил пару раз, продукты относил, лекарства также через мамину знакомую доставал. В себя он не пришел, но и хуже не стало. Кроме матери, там еще медсестра была. Наняли с тех денег, что из Гусевой заначки передавал. А вот Игоря пока не нашли, хотя прошла целая неделя и в розыск его почти сразу объявили. У меня даже мысль была, звонок анонимный сделать, так мол и так, ищите вашего мальчика в 11-й больнице. Но подумал, взвесил все за и против, и звонить пока не стал, решив подождать еще пару дней. Кроме этого, милиции в городе стало порядком больше, не знаю, наших лодырей на улицу повыгоняли, или с области прислали. Обычно нет никого, на постах только гаишники, да иногда на центральных улицах патрули, а тут куда ни глянь, везде трутся. В гараж тоже не ходил, некогда было, сегодня вот решил проведать свое приобретение, заглянуть после учебы. Зашел в магазин, купил 4 буханки хлеба, несколько банок кильки в томатном соусе, да пачку соли, чай индийский, со слоном, и маленькую баночку растворимого кофе взял в коммерческой палатке, целую очередь из-за этого отстоял. В общем, затарился по полной, так чтобы в случае чего в гараже можно было безвылазно недельку-другую пересидеть. Вышел на той же остановке, и кратчайшим путем потопал. Сначала внимания не обратил, шел задумавшись, а потом смотрю, дома-то знакомого нет, сгорел. Стенка одна осталась, и печка покосившаяся. Пока стоял смотрел, соседка вышла, та самая, круглолицая. Пожар, говорит, на днях был, сгорели оба, и женщина та, что гараж продала мне, и муж ее, его только из больницы отпустили. А дочка, она что, тоже? Нет, слава богу. Настеньку как увезли на скорой, так пока и не привозили. Как оказалось, дочь, сгоревшая на пожаре поры, пыталась вскрыть себе вены, отчего ее положили в психушку. Практика такая, всех суицидников туда ссылают, вроде как профилактика от рецидива. Укольчики поделают, психов живых покажут, обрисуют, так сказать, перспективку. У нее остался кто-нибудь? Спросил я женщину. Да почитай, что и нет никого. Брат, разве, года на 3 старше, только давно его не видела уж, наверное, он и не знает ничего. Поблагодарив соседку, в гараж я пришел в совсем подавленном настроении. Не осторожничал бы тогда, и люди бы живы остались, и дом цел. Может, и девчонка бы это вены себе не резала. Чтобы хоть как-то отвлечься, растопил печь, поставил топиться снег, и приступил к нарезке хлеба на небольшие кусочки. Так пропадет, а вот в высушенном виде долго пролежит. Консервы, сухари, соль, считай полный рацион. Мне одному, если вдруг приспичит, на такой пайке месяц протянуть можно. Дорезав хлеб и разложив его сушиться, решил больше не откладывать, а разобраться с Гришкой и его кодлой сегодня же, тем более предчувствие поутихло. Приготовление минимум, место известно, цели определены. По словам пацанов, банда Гришкина не особо большая, вместе со шнырями всего человек 10, значит даже патронов не особо много понадобится. Чтобы на ходу потом не засыпать, перекусил, подкинул угля и завалился спать, поставив свой внутренний будильник на 10 вечера. Проснусь, умоюсь, растоплю печь и как раз к нужному времени на место подтянусь. Так и вышло, не проспал и в половину 12-го стоял в том же подъезде, также грея руки у батареи. Музыка, мат, визги и гогот, все как в прошлый раз, будто и не уходил никуда. Чуть позже 12 народ начал расходиться, и первые гришковцы потянулись к своему подвалу. Сначала двое пошатываясь, потом еще один, он получше на ногах стоял, а следом сразу четверо, причем одного на руках тащили. Судя по поведению, поддатые все, но в разной степени опьянения. Подождав еще несколько минут, я спустился на первый этаж и тихонечко вышел на улицу. Немного постоял, делая вид, что курю. Для этого на самом деле достал и прикурил сигарету, потом по стеночке двинулся аккуратненько, стараясь, чтобы никакой свет, даже лунный, не выдал моих перемещений. Обойдя по большому радиусу сам бар и пятиэтажку, вскоре я оказался рядом с ведущей в качалку железной дверью. Сломать такую незаметно не получится, поэтому только вежливо. Постучал, никто не откликнулся. Постучал посильнее, все равно тишина, и когда уже ногами забарабанил, отозвались наконец. «Че надо?» – проревела за дверью пьяным и рассерженным голосом. «Шоколада! Открывай давай, Гриша роллы заказывал, я привез». «Че заказывал?» – одновременно с лязганием замка, из дверей высунулась лохматая голова. «Роллы!» – повторил я. «Че за роллы?» – скороговоркой выдохнул лохматый, наверняка пытаясь найти в своей голове соответствие новому слову. Отвечать я не стал, а убедившись, что за спиной бандита чисто, мягко нажал на спуск. Пистолет сделал ПФФ, и лохматый молча рухнул навзничь. Если считать по количеству вошедших, внутри остается еще шестеро. Гиббон. Кто там пришел? Держась за стену, появился еще один качалочный житель. Вышел, заметил лежащего на полу товарища, перевел взгляд на меня, рыгнул, и пьяно фокусируясь, наконец сформулировал. Че за нах, бля, я вам роллы привез, а Гиббон нажрался как скотина. Дверь открыл и уснул. Помоги дотащить. Че привез? Какие? В натуре, роллы. Сделав еще два шага навстречу, житель ошалело уставился на труп, из-под которого медленно расползалась лужа крови. Ладно, забей. Не стал я мучить слабенький мозг существа, прервав его мучение одним точным выстрелом в голову. Тот постоял секунду, словно раздумывая, куда падать, потом свалился прямо на товарища, подергал ногой и затих. «Ну вот, минус два», — в пустоту прошептал я, прежде чем двинуться дальше. Короткий коридор, развилкой проход в зал с тренажерами. Заходишь, и сразу запах. Пахнет потом и куревом. Освещения толком нет. Ребята спать собрались, потушили. Но ориентироваться, хоть и с трудом, все-таки можно. Отошел от двери, присмотрелся. Здесь пусто, наверняка есть какое-то другое помещение для отдыха, а может и не одно. Дверей в зале две, не считая той, что у меня за спиной, одна слева, другая справа. Держа оружие наготове, двинулся в левую, и в первой же встреченной комнатке наткнулся на пару храпящих тел. Будить, понятно, не стал, а дважды нажав на спуск, пошел дальше. Минус четыре, значит остаются трое. В этой стороне больше никого, идти некуда, в конце коридора только закуток с ведрами и швабрами. Развернувшись, также неторопливо вернулся в зал, а оттуда уже во второй, правый проход. Впереди голоса. Замер, прислушался. О чем говорят не слышно, но вроде ругаются. Подошел ближе, встал у двери. Да че ты с ним базаришь? Растяжку ему устроить, мигом расскажет, куда товар дел. Говорил кто-то также не особо трезвый. Похоже, у них заложник, а значит, надо спрятать лицо. Маску не взял, но галстук также лежит в кармане. Достал, завязал и, приготовившись, стал слушать дальше. Зачем растяжку? Он же не глупый парень, без лишнего насилия осознает. Правда ведь, Витюша? Подключился второй, голос которого показался мне смутно знакомым. Да пошел ты, хрипло ответили ему, видимо тот самый упомянутый Витюша. Зачем так грубо, Витя? Тебе жить совсем не хочется, но даже если так, умереть ведь тоже можно по-разному. Можно сразу, радостно и не больно, а можно долго и неприятно. Мы хоть и не звери, но толк в этом деле знаем. Хочешь, мы тебя как свинью забьем? Хочешь, убьете меня, не узнаете, где товар? Прохрипел тот, кого эти двое называли Витюшей, и невнятно промычал что-то явно матерное. Ты же все равно расскажешь, Витюша. А если и не ты, то твои ребята молчать точно не станут. Как хотите. Слышь, козел, ты что думаешь, тебе порошок на том свете пригодится, или ты чертям его толкать будешь? Радостно заржали оба бандита, и почти сразу послышались звуки ударов. Били сильно, с оттяжкой, явно получая удовольствие. Ждать больше не было смысла, я натянул маску, и резко открыв дверь, появился на сцене. Хотел сразу всех грохнуть, ибо пленник оказался из таких же уродов, но встретившись взглядом с одним из фигурантов, едва не перекрестился. Мигнул пару раз, но наваждение не ушло, это был бес, в миру Андрей Беспалов, мой боевой товарищ из прошлой жизни. Молодой и неподъеденный временем, но тем не менее вполне узнаваемый. Откуда он тут появился, я не понимал, всю жизнь думая, что родом он с Ростова. У него ведь и говор был похожий, да и друзья наши общие подтверждали такую версию. Мелькнувшее было сомнение, что это все же не он, рассеялось, когда у него на плече заметил родимое пятно характерной, в виде креста, формы. Взяв себя в руки, я выставил перед собой пистолет и вежливо поздоровался, а когда вместо ответного приветствия бандит, который бил опального наркоторговца, полез за стволом, также вежливо прострелил ему руку. «Ты чё творишь, сука, а?» Схватившись за рану, визгливо заорал он, отскакивая в угол. «Следующая пуля в голову, и учти, я не промахиваюсь». Держа обоих на прицеле, предупредил я. «Ты кто такой вообще?» Приподнялся бес. Он никогда не был тощим, но сейчас, наголовыбритый, в майке без рукавов, напоминал мне пережравшего добавок бройлера. «Это не важно», — спокойно ответил я, пытаясь припомнить, сколько раз он спасал мне жизнь. «Я ведь, когда попал на фронт, мало что мог, и если бы не он, не пережил бы первые полгода». Не прекращая выть, второй, тот что с простреленной рукой, выматерился, а бес нетерпеливо выдал. «Говори уже, чего надо». «Ну, кто девчонку изнасиловал?» Оба настороженно переглянулись. «Какую девчонку?» Подвывая, переспросил второй. «Обычную. Настей зовут». «Изнасиловали, отца ее избили, с матери деньги сотрясли, а потом еще сожгли обоих вместе с домом». «Кто?» «Не знаю, о чем ты говоришь». Нахально глядя мне в глаза, усмехнулся бес, а я вспомнил, как он рассказывал о безбашенной молодости. Мол, дурак был, пока не повзрослел, творил всякое. Разумеется, я и предположить не мог, что всякое – это изнасилование и убийство. Держа обоих под прицелом, я судорожно соображал, что же мне делать – грохнуть обоих или беса все же пожалеть. И нет, я никогда не страдал сентиментальностью, тут другая причина. Подумалось, что будет со мной, если убью того, кто в том будущем прошлом не раз спасал мне жизнь. Что если я просто исчезну? Вот прямо сейчас все вернется вспять, и вместо прожженного на войне пионера – в этом теле появится Димон Иванов, обычный студент обычного вуза. Знаешь ты или не знаешь, а вариантов у вас нет. Кто первый расскажет, будет жить. Стараясь говорить спокойно, предупредил я, но на беса мой тон не произвел никакого впечатления. Варианты всегда есть. Продолжая ухмыляться, произнес он. Если смерть для тебя вариант, то да, соглашусь. Или ты ее совсем не боишься? Угадал, не боюсь. Я в перерождение верю. Даже интересно, что там дальше будет. Здесь сам видишь, море дерьма и ничего более. В перерождение бес действительно верил, у него у первого даже шеврон появился с надписью «Смерти нет». И он всегда говорил, что умирать будет с радостью, ибо за чертой этой не тьма вечная, а всего лишь новый уровень. Ладно, тянуть кота мне некогда, поэтому считаю до трех и стреляю. Раз, два, три. Без пауз отсчитал я, и прицелившись в привязанного к стулу опального наркоторговца, легонько нажал на спуск. Пистолет дернулся, сделал ПФФ, оставляя в голове пленника маленькую дырочку. Повторяю вопрос, кто изнасиловал девочку и убил ее родителей? Снова считать будешь? Выказывая полнейшее равнодушие, усмехнулся бес, но вот второго увиденное пробрало. Едва не расплакавшись, он буквально за минуту рассказал, как дело было. Если коротко, насиловали те двое, что я застрелил на входе, били и сжигали уже все вместе. То есть никаких вариантов кроме одного, Андрюха мне просто не оставил. Отпустить кровавого убийцу я не мог, как бы не боялся за свое собственное существование. Почти не меняя позы, я выстрелил в уже подраненного бандита, четко влепив ему пулю в лоб, а вот когда поворачивался к бесу, тот неожиданно прыгнул, избив меня с ног, ломанулся к выходу. Еженедельник «Аргументы и факты» 36.09.08.1990. Уголовный розыск вновь обратился в АИВ за помощью. Дать информационное сообщение о розыске опасного преступника. Вглядитесь в фотокомпозиционный портрет и в рисунок силуэта мужчины. Этот человек знакомится с молодыми женщинами около центральных магазинов крупных городов и предлагает свои услуги в приобретении импортных товаров, косметики, обуви, нижнего белья. Он показывает им блокнот, выполненный в виде рукописного каталога, и предлагает выбрать товар. В каталоге указаны вещи, цвета, страна-производитель, подробно описан товар, указана ориентировочная цена. Продавец настаивает, чтобы товар приобретался партией. Предварительно договорившись о сделке, преступник назначает встречу на другой день в условленном месте. При последующем контакте он совершает убийство и скрывает трупы своих жертв. Ряд таких преступлений совершен в Москве. Это мужчина приятной наружности, интеллигентного вида, в разговоре и обращении очень вежлив. На вид ему 30-35 лет, рост 180-185 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, аккуратно подстрижены, зачесаны назад без пробора, по типу прически ежик. Может одеваться в темно-серый костюм, светлую рубашку, галстук, темные ботинки. Глава 28. Сломя голову, в погоню бросаться не стал, бес вполне мог где-нибудь затаиться, а когда я аккуратно вышел, его уже и след простыл. Не теряя времени, быстро вернулся, достал из кармана мел и во всю стену нарисовал стрелу. Дальше особо не шарил, снял пистолет с трупа, да забрал то, что лежало на столе и в тумбочке. Хотел еще сейф вскрыть, но ключей не нашел, а торчать тут, когда в любой момент могли нагрянуть менты, не хотелось. Для того, чтобы вызвать наряд, бесу достаточно позвонить из любой телефонной будки. Опорник неподалеку, так что дело это всего нескольких минут. Наверное, будь на его месте другой кто-то, я бы так не волновался, но с ним сработал эффект обратной памяти. Даже понимая, что сейчас это совсем другой человек, воспринимал я его именно тем, кого знал когда-то. Исключительно умным, решительным, смелым, плюс невероятно фартовым. Как друга, лучше и желать нельзя, но вот врага такого, хуже не придумаешь. Распихав трофей по карманам, уходил я дворами и чердаками, и все для того, чтобы бес не выследил. Уже потом, сидя перед потрескивающей печкой, осознал, как сильно преувеличил его возможности. Ведь он, образца 90-х, и он же через 30 лет, это абсолютно разные люди. Сейчас бес всего лишь мелкий беспредельщик, как бы цинично это ни звучало. Плюхнув полную чайную ложку растворимого кофе на половину стакана кипятка, я пил, обжигаясь, и пытался сообразить, как человек мог так преобразиться, и это не в смысле лучше всех кидать нож, или метко стрелять, отнюдь. Измениться, превратившись из подонка, каких мало, в верного друга, надежного боевого товарища, и просто очень хорошего человека. И я знаю, о чем говорю, все же 10 лет бок о бок, сотни рискованных операций, трижды он меня вообще полудохлого на себе выносил, а сколько раз прикрывал отход группы. На моей памяти его только 4 раза в 200-е записывали, но каждый раз он как птица Феникс восставал из пепла. Случай был, когда в то место, где он себе нычку организовал, мина 120-я прилетела. Боец один проверил, все говорит, без 200. Я, говорит, фалангу пальца ему оттяпал, чтобы по-людски, а то запишут в потеряшки, и шиш с маслом родным выкатит. Так частенько делали, когда понимали, что тело не достать, вот он и подсуетился. А через пару недель, когда мы уже и 9 дней по нему отметили, все расположение проснулось от диких криков раненого бизона. Это вернувшийся из госпиталя бес в ярости искал того, кто ему палец отрезал. Орал, какая сука это сделала, порешу падлу, кричал. В общем, сидел я, слушал, как трещат угли в печке, пил дерьмовый растворимый кофе, и никак не мог принять этого странного факта. И даже не то меня напрягало, что преступник в прошлом, оказавшись в окопе, стал нормальным человеком. Такое там было сплошь и рядом. Десятки, если не сотни тысяч бойцов пришли из тюрем, и не у всех были легкие статьи. Напрягало меня то, что я сам не догадался, не увидел в бесе хотя бы тень того зверя, каким он был когда-то. Многих бывших сидельцев встречал, и никогда на их счет не ошибался. Было в них что-то общее, единоначалие какое-то, а вот в бесе не было. Задумавшись, сам не заметил, как уснул. Вроде и кофе выпил, а вырубило. И спал сладко, и сны приятные снились, не розовые пони, но что-то около. А утром, когда проснулся, еще долго лежал в полудреме, ленясь встать и затопить печку. Гараж хоть и остыл, но под найденным здесь же ватным одеялом мне было тепло и уютно. Думал, поваляюсь немного и в институт пойду, только когда все же проснулся окончательно, на часах уже показывало половину третьего. Умылся остатками холодной воды, печку растапливать не стал и, экипировавшись, вышел из гаража в самом хорошем расположении духа. Подписали наконец. С такими словами встретил меня отец, когда я зашел в квартиру. Что подписали? Постановление о референдуме по распуску Союза. Проголосуем, и кончится время коммуняк. Я отлично понимал чувства родителей, намаявшись за свою жизнь, они, как впрочем и 90% граждан страны, жаждали перемен к лучшему. Но я также знал, что лучшие, для того же большинства, никогда не наступит, во всяком случае в том виде, в каком они его ожидают. Впереди безработица, дичайшая инфляция, межнациональные конфликты, разгул преступности, не считая еще куча всякого дерьма, о котором они даже не подозревают. Ну и коммуники, как презрительно называет их отец, никуда не денутся, перекрасятся в триколор, и дальше будут делишки свои проворачивать. Ну а те, кто уйдет из властных структур, пойдут в криминал или бизнес, хотя эти два понятия долгое время будут синонимами. Так что, повторюсь, не разделял я восторгов отца, хотя и прекрасно понимал его настрой. «Дима, ты куда-нибудь собираешься на Новый год, когда сели ужинать?» Как бы невзначай поинтересовалась мама. «На Новый год? Не знаю пока. За всеми последними событиями я не то чтобы забыл, но как-то не придавал значения. С возрастом этот праздник, впрочем, как и все остальные, теряет свою актуальность. Когда ты маленький, Новый год кажется чем-то сказочно волшебным. Елка из лесу, подарки, Дед Мороз, снежинки на окне, бенгальские огни. Потом, когда дорастаешь до подросткового возраста, видение несколько меняется, но налет волшебства, предчувствие чего-то хорошего в Новом году, остается. Позже, лет в 20-25, Новый год – это возможность собраться с друзьями, пригласить в ресторан понравившуюся девушку, ну или просто весело провести время. 30-40, видение праздника вновь меняется, и зависит от наличия своих детей. Есть они есть, значит ты сам превращаешься в Деда Мороза, ну а если нет, тогда появляется очередной многодневный повод выпить. Ну а когда полтинник и дальше, Новый год становится скорее помехой, чем-то досадным и неотвратимым. Напрягают длинные выходные, нежданные гости, разрывающийся от СМС-телефон, ломанный график работы магазинов и всяких других, мелких, но неприятных особенностей этого периода. У меня же еще проще. Лет мне много, по факту я даже старше своих родителей, а знание того, что будет дальше, не позволяет надеяться на чудо. Единственное, что греет душу при упоминании праздника, это мамин новогодний оливье, пельмени и еще немного селедка под шубой. Так что я просто поем, посмотрю новогодний огонек и спать завалюсь, как делал это все последние годы. «Ну смотри, нас к Мироновым пригласили, если хочешь, можешь с нами пойти», — улыбнулась мама. «Мироновы – давние друзья родителей, отец на рыбалку иногда мотается с дядей Егором, а тетя Вера так вообще завсегдатай маминых чайных посиделок. Да оставь ты его, пусть парень с друзьями отметит, себя-то помнишь в его годы», — отламывая хлеб, усмехнулся отец. «Ну а что я такого сказала? Может, Дмитрий с нами захочет пойти, тем более у Веры с Егором дочка такая умница», — пристально глядя на меня, заявила мама. «Я хорошо знал Вику Миронову, она, может, и умница, но далеко не красавица, поэтому, выдержав мамин взгляд, молча отвернулся». «Да брось, скажешь тоже», — отмахнулся отец. «Лет ей сколько?» 16 через месяц исполнится», — ответила мама. «Ну вот, маленькая она еще для нашего Димки. Ты лучше почитай вон, что в комсомолке пишут». Не желая участвовать в очередном застольном диспуте, я доел свою порцию и, сославшись на уроки, ушел к себе в комнату. О референдуме объявили, союз, считай, обречен, значит и все остальное произойдет в том же порядке. Инфляция, крах экономики, развал сельского хозяйства, банкротство предприятия и всякое другое нехорошее. Остановить распад я не смогу, да и желания такого нет, а вот предпринять некоторые шаги для собственного обогащения – вполне. Взять хоть те же ваучеры, насколько я знаю, умные люди массово скупали их у населения, чтобы потом с выгодой куда-то вложить, например, в «Газпром». Дело это стоящее, но очень непростое, и пока еще далекое, а вот что можно сделать сейчас, я как-то не очень понимаю. Не торгаш по жизни, я мало разбираюсь в том, что в мире принято называть бизнесом. Не то чтобы нет совсем мыслей, но такое все, простенькое, без изысков. Первое, что приходит в голову, развивать отцовский кооператив. Купить станки, расширять производство, магазины свои открывать. Мне бы что-то такое вспомнить, оттуда, из будущего, какую-нибудь фигулину интересную. Пионерами стать, первооткрывателями типа. Но как ни напрягал память, как ни старался, в голову ничего не приходило. Помог случай. Буквально за неделю до Нового года, возвращаясь из магазина, я наткнулся на похороны. Прямо возле подъезда соседней пятиэтажки стоял гроб, и собравшиеся вокруг него люди дружно грустили. Так бы я стороной обошел, Не люблю это дело, но друга из детства заметил, как и он меня. Виталя Матин, до 7 класса вместе учились, дружили даже. Потом он с родителями переехал куда-то, и вот, такая встреча. Димон, как же я рад тебя видеть. Разулыбался во все лицо он. Взаимно, Виталь, ты куда пропал-то? Ни слуху, ни духу, хоть письмецо бы тиснул. Адрес знаешь ведь, упрекнул его я. Ну вот так вот, Димон, извини уже, расскажи лучше, как сам учишься. Или работать пошел, оценивающе мазнул он взглядом по моему прикиду. Учусь пока, на юрфаке, 3-й курс. Ну и подрабатываю помаленьку, чтобы у родаков не клянчить. А ты где? Ты ж хотел в военку поступать, не получилось. Да ну, какой там, школу-то еле осилил, после 8-го в каблуху пошел, но не доучился, в армейку загремел, отслужил. Теперь вот, в ритуальное агентство пристроился, гробы таскаю. Смущенно пожал плечами Виталя, и хотел еще что-то сказать, но его позвали, как он сам только что сказал, таскать гробы. Ты во сколько освободишься? Уже в спину окликнул его я. В 4, может чуть позже, ответил Виталя. Тогда давай к 4:30 сюда же подходи, поболтаем. Виталя кивнул, и взяв из рук какой-то женщины длинное белое полотенце, подошел к гробу спокойным. И уже потом, когда мы встретились вечером, он и навел меня на эту интересную идею, отвечая на вопрос о работе. Перспектив никаких, платит мало, и те задерживают. А теперь еще и дефицит к нам пришел. К вам, искренне удивился я, потому как совершенно не представлял, что может быть дефицитного у гробовщиков. Ну да, у нас контора муниципальная, и если оклад голый, там совсем слезы. Поэтому надбавка идет от реализации ассортимента. Постой, а что вы можете реализовывать? Ну как, памятники, оградки, кресты, венки, гробы те же. Спрос хороший, сам понимаешь, но с поставками проблемы. С памятниками еще с осени беда, а теперь то венков не подвезут, то с гробами засада. Люди сами ищут как-то, поэтому мы без процента, на голом окладе. Не пойму, у нас что, столяров нету, гроб некому сколотить? Так и я о чем говорю. Столяры есть, но такие. У них то доски кончились, то ткани нет, то еще какая-нибудь херня. Тухло, в общем. Заинтересовавшись темой, я узнал у Витальки некоторые цены, в том числе на гробы и кресты. Обычный сосновый, от 40 до 70. Кресты разные, самый простой 35 рублей, если побогаче, то полтинник и выше. Даже не будучи специалистом в столярном деле, я предполагал, что при наличии станков и хороших инструментов, сделать гроб особого труда не составляет. Те же кухонные гарнитуры с мойками идут у отца по 200 рублей, но за счет дороговизны материалов накрутка выходит совсем небольшая. Здесь же нужны обычные доски по 6,50 за куб, гвозди копеечные, и ткань самая недорогая. Навскидку, себестоимость гроба рублей 15, работы часа на 4, и на выходе четвертной с экземпляра. Слушай, у меня отец занимается столяркой, могу спросить, вдруг он сможет помочь. Надо, быстро прикинув, что к чему, предложил я. Блин, Димон, конечно, а то гляди, сегодня 3 похорон, и все мимо кассы. За ямы копари кладбищенские себе берут, транспорт и водила погатовский, нам только и остается что за грузчиков, да сопровождение. Без гробов вообще вилы, явно не ожидая такого предложения, удивленно ответил Виталик. Кроме гробов и крестов есть еще что-нибудь по столярке, столики, лавочки. Но это в сезон, обычно по весне, до родительского, а гробы постоянно требуются, если заниматься, то не распыляясь. Ты узнай у отца, и чем скорее, тем лучше, пока еще кто-нибудь не нашелся. Заверив школьного товарища в том, что обязательно узнаю, я перевел тему на общих знакомых, но вскоре Виталий посмотрел на часы и засобирался, сказав, что у него еще какое-то дело. Я же, вернувшись домой, незамедлительно провентилировал эту тему у отца. Можем, почему нет? Досок у нас достаточно, есть не только сосна. С тканью, думаю, тоже проблем не будет. Пусть приходят твои гробовщики, обговорим, ответил он, удивляясь, что эта идея не посетила его самого. Будь дело в моем мире, достаточно было бы достать телефон и нажать пару кнопок. Здесь же переговоры растянулись на несколько дней. Пока я встретился с Виталием, пока тот сообщил о новом поставщике в свой трест, пока снабженец нашел время доехать до мастерской. В общем, решили все уже прямо перед Новым годом, изготовив пробную партию в 10 штук. Я хоть в разговоре и не участвовал, но по довольному выражению лица обоих кооператоров, Борисыча и отца, понял, что переговоры прошли успешно. Вот только мама отнеслась к начинанию с некоторой опаской, но ей сам факт производства гробов не понравился, все же такая тема не самая приятная. Да, незадолго до этого эпохального события нашелся Игорь, и наконец очухался гусь. Игоря я не видел, его дома закупорили, а вот с гусем успел пообщаться. Думал, расскажет, как дело было, но не повезло. «Ты знаешь, Дим, я ведь почти ничего не помню», — огорошил он. «В смысле?» «В прямом. Последнее, что осталось в голове, как бухали с пацанами. А дальше?» «Ну и все. Потом здесь очнулся, смотрю, мама рядом, сестренка. Про то, как за деньги дрался, тоже не помнишь?» «Помню. Два раза было, оба раза отхватил, но заплатили хорошо, по полтиннику. А где бои проводились?» «На тракторном. Цех там есть один новый, туда станки не завезли еще. Вот в нем и организовали. Нормально, холодно только. Миха говорил, что ты тогда должен был бухло принести, денег вроде обещал много. Помнишь что-нибудь?» «Не, провал полнейший, как пили, помню, а потом уже только здесь, когда глаза открыл. Не помнил гуси про письмо, говорит, сестра рассказала, удивился очень, в том числе сумме, которую я передал. По его словам, в тайнике было всего 300. Клялся, что отдаст, благодарил, но мне как-то не до этого было. Очень уж я рассчитывал на его показания, думал, ключ подберу, но не свезло. А время шло, не успел оглянуться, как на дворе уже 31 декабря, без 5:12. На улице валит снег, у соседей через стенку надрывается комбинация со своим хитом «American Boy», а в телевизоре юморят хорошенько забытые мной артисты. Сказав родителям, что иду к друзьям, я никуда не пошел. Сижу один за журнальным столиком, положил в тарелку оливье, налил домашнего вина и терпеливо жду, когда пробьют куранты. Был бы телефон с интернетом, пиликал бы сейчас, разрывался от смс и картинок с поздравлениями. И ведь нет, чтобы просто, от души черкнуть что-нибудь типа «Братан, с Новым годом!» Люди шлют друг дружке всякую хренотень и радуются, создают иллюзию праздника. Особенно тяжко стало, когда СМС бесплатные сделали, особенно одаренные ставят рассылку на все контакты и поздравляют одной СМС-кой. И неважно, что там и парикмахерская, и бухачий сантехник, и газовая служба, и баня, и даже померший 3 года назад крановщик с соседней улицы. Плевать, главное отправить, а кому и зачем, дело десятое. Вот только и получателям плевать, многие не поймут даже от кого поздравления, а уточнять не будут, потому что плевать. Да и самому рассылателю халявы, тоже глубоко безразлично, но делает, потому что дурак, наверное. Здесь же, в самом начале святых 90-х, интернета нет, что такое СМС тоже никто не знает, и чтобы поздравить человека, надо прийти лично, позвонить, отправить открытку, или отбить телеграмму, то есть напрячься. Разумеется, газовую службу и баню с парикмахерской поздравлять уже не станешь, хлопотно, а вот близких, если есть таковые, не забудешь. Пока предавался унынию, картинка на экране телевизора сменилась часами, потом красным флагом на башне Кремля, затем что-то мигнуло, и появилась знакомая физиономия с пятном на лысине. Дорогие товарищи, дорогие соотечественники, чуть кося мимо камеры, начал человек с пятном. Стрелки часов приближаются к отметке, отделяющей не только один день от другого, но и старый год от нового. В эти минуты мы перебираем в памяти события уходящего года, с надеждой думаем о том, что ждет нас и наших близких, нашу великую страну в наступающем 1991 году. На этом месте я сбавил звук, слушать Меченого не хотелось, и добавил уже в конце, чтобы не пропустить бой курантов. Согласие и благополучие в каждом доме. Пусть возродится к новой жизни наша отчизна. С Новым годом, дорогие сыгра! Не дотянув каких-то секунд до боя часов на башне, в телевизоре громко щелкнуло. Экран погас и запахло паленым.